присоски лемура вдвое действеннее. Позже мы добыли целый выводок Галага Демидова. Самые маленькие представители этого племени не больше крупной мыши. И я наблюдал тоже и у них. Самая увлекательная зоологическая экспедиция заключается для меня в повседневном близком общении с животными, что позволяет нам наблюдать, узнавать и записывать. В нашей коллекции каждый день, чуть ли не каждую минуту, происходило что-нибудь новое и интересное. Несколько выдержек из дневника ярко свидетельствуют, как насыщен день зверолова новыми задачами и важными наблюдениями. 14 февраля. Приобретены две красные мартышки. У обеих серьезно заражены пальцы всех четырех лап яйцами песчаных блох. Пришлось вооружиться ланцетом и извлечь яйца из-под кожи. А чтобы не было заражения, сделать инъекцию пенициллина. Детеныш Цветы впервые проявил нрав взрослого. Когда я неожиданно подошел к клетке, он взъерошил шерсть на спине и несколько раз фыркнул. Намного резче и громче, чем обычно фыркает, обнюхивая пищу. Принесли крупную рогатую лягушку с редким заболеванием, что-то вроде большой злокачественной опухоли позади глазного яблока. Опухоль разрослась так, что над глазом прямо вздулся шар. Хотя лягушка ослепла на один глаз, она как будто не страдает, поэтому удалять опухоль не буду. Вот и говорить после этого о счастливом и беспечном существовании животных на воле. 20 февраля. Наконец, после многих неудачных попыток, Боб открыл, что едят волосатые лягушки. Улиток. Мы предлагали им мышат и крысят, птенцов и яйца, жуков и личинок, саранчу. Все тщетно. Улиток волосатые лягушки поедают с жадностью. Теперь есть надежда, что мы сможем доставить их живыми в Англию. У Галага Демидова вдруг началось что-то вроде нефрита. Сегодня утром два из них были с ног до головы в моче. Разбавил молоко, которым мы их кормим. Возможно, оно слишком жирное. И позаботился, чтобы они получали побольше насекомых. Пять детенышей отлично усваивают молоко Камплан, а ведь оно очень жирное. Взрослые галагу плохо переваривают даже обычное сухое молоко. Казалось бы, камплан должен быть слишком тяжелой пищей для детенышей. 16 марта. Принесли двух прелестных кобр. Одна длиной около 6 футов, другая около 2. Обе сразу приняли пищу. Лучшая добыча сегодня – карликовая мангуста с двумя детенышами. Детеныши еще слепые и, в отличие от своей темно-коричневой матери, очень светло окрашены. Отделил детенышей, чтобы выкармливать, так как мать их, наверное, забросит или убьет, если их поместить вместе с ней. 17 марта. Детеныши карликовой мангусты наотрез отказались есть из бутылки и из наполнителя для самопишущей ручки. Оставалось только, все равно вряд ли выживут, посадить их в клетку к самке. К моему удивлению, она их приняла и кормит молоком, как положено. Совсем необычный случай. Сегодня пришлось заниматься двумя переломами ног у совы Вудфорда, которую поймали в селок, и у молодого сокола. Правда, у сокола только частичный перелом. Сова вряд ли сможет двигать ногой, потому что у нее порваны все связки и кость раздроблена. Сокол еще молодой, он поправится. Обе птицы едят хорошо. Галага Демидова хрипло мяукает, если их потревожат ночью. Это единственный звук, который я слышал от этих галага, если не считать писка, как у летучей мыши, когда они дерутся. Шпорцевые лягушки подают голос по ночам. Негромкое пип-пип, словно кто-то легонько стучит ногтем по краю стакана. 2 апреля. Сегодня принесли молодого самца шимпанзе. Ему около 2 лет. Он был в ужасном состоянии. Его поймали в проволочную ловушку, какие обычно ставят на антилоп, и сильно повредили ему левую руку. Ладонь и запястье распороты. Началось заражение крови. Животное очень ослабло, не могло даже сидеть. Кожа приобрела странный желтовато-серый оттенок. Перевязал рану, сделал инъекцию пенициллина. Обеспокоенный цветом кожи и летаргией, которую не могли одолеть даже стимулирующие средства, отвез шимпанзе в Бемунду, чтобы показать ветеринару отдела земледелия. Ветеринар сделал анализ крови и определил сонную болезнь.